Глава 31. Успеть уйти. Я думала, буду смущаться, испытывать неловкость, и уж точно не смогу получать удовольствие. Этот мужчина был волнующе притягательным, но опасным и чужим, и я совсем его не знала, даже имени. Это отрезвило, и я уперлась руками ему в грудь, вырываясь. «Передумала?» Понимающе уточнил он, а я не могла отвести взгляд от его лица, от соблазнительных губ, от ямочки на подбородке и бушующей страсти в глазах. «Нет, не передумала», — тихо ответила я и просочилась мимо него в комнату, погруженную в полумрак. Просто стало зябко, и я обхватила себя руками, чтобы согреться. «Я так до сих пор не знаю, как тебя зовут». «Меня зовут Алистар», — ответил он, и я повторила одними губами, заметив, что мужчина, не отрываясь, смотрит на меня. «Мне нравится, как ты произносишь мое имя», — признался он, а я тихо заметила. «А мне нравится его произносить. Удивительно, да?» Потом выдохнула и шагнула ему в объятия, отбросив все тревоги и комплексы. Алистар смотрел на меня так, что не оставалось сомнений. Он не просто выполняет свой долг. Ему доставляет удовольствие целовать меня. Это было странно. Узнавать его через поцелуи, нежно скользящие по шее губы и руки, сжимающие в тисках талию. Я гладила ладонями широкие плечи и впитывала его кончиками пальцев, и выходило, что другого знакомства не нужно. Не нужно долгих разговоров, не нужно прогулок под луной. Я и так, оказывается, знала его очень хорошо. Лучше, чем того же Кирана. Умный. Он не раз доказывал это во время наших встреч во сне. Преданный делу, он шел до последнего. И почему-то отчаянно нуждающийся во мне. Если бы это было не так, он никогда и ни за что не оставил бы меня в живых и не стал бы рисковать сейчас просто ради того, чтобы я смогла вернуться домой. Не стал бы ради моей жизни рисковать собой и миром, который поклялся защищать. Оказывается, не нужны были слова. Не нужны были признания. Достаточно того, что он здесь и сейчас со мной. Но сама я в собственных чувствах разобраться не могла. Я слишком долго считала его врагом, чтобы сразу все в душе изменилось. Вот только его обжигающие поцелуи заставляли терять голову, забываться и сходить с ума. Скоро мне стало мало поцелуев, захотелось, чтобы ничего не мешало прижиматься к сильному, обжигающе горячему телу. Я стащила с его плеч рубашку и прильнула ближе, чувствуя, как ослабевают завязки на платье. Я больше не сомневалась. Целовала в ответ, запустила пальцы в густые распущенные волосы и полностью растворилась в желании, в неторопливых ласкающих движениях, сводящих с ума поцелуях, и лишь судорожно вздохнула, когда обнаженной спины коснулся прохладный шелк постельного белья. Я слышала едва заметный щелчок, с которым слетело заклинание Михаэля. Моя сила сейчас вырвалась на свободу. Ее больше ничего не сдерживало. Я почти не чувствовала боли, лишь легкий дискомфорт, лящийся секунду, а потом снова растворилась в срывающей крышу волне наслаждения. Не знаю, на каком этапе мы стали единым целым, состоящим из слившихся тел, переплетенных рук и ног. Я не чувствовала никакой дополнительной пробуждающейся силы, зато ощущала единение и то, что все сделала правильно. Вот уже этого чувства я совершенно не ждала. Наверное, потом мне будет неловко и стыдно, но сейчас... Сейчас я сильнее вцеплялась в его плечи, обнимала ногами за талию и ловила губами срывающиеся с его губ стоны. Чтобы не испытывать сожаления и стыда, я просто уткнулась носом в плечо Алистара и пообещала себе, что подумаю обо всем утром. Он тоже не горел желанием вести душещипательные беседы, просто гладил меня по волосам, пока я не уснула. Так было проще. Не стоило рушить волшебство момента разговорами о деле и напоминанием того, для чего все это сделано. А по пробуждении мне не дали терзаться угрызениями совести. Но я проснулась от того, что Алистар сжал мое плечо и начал медленно подниматься с кровати. Хотела спросить, что произошло, но вовремя остановилась и замолчала, наблюдая за тем, как, поднимаясь, мужчина меняется и превращается в испепеляющего. В воздухе запахло пеплом. Я подтянула к груди одеяло и отползла к спинке кровати, поспешно нащупывая одежду. Жаль, что я не обладаю второй, всегда одетой сущностью. Вряд ли Алистар просто привык в таком образе принимать душ. А значит, нам угрожает опасность. Колыхнулся воздух. В центре спальни, в предрассветной сизой дымке, начала медленно появляться тень. И еще один испепеляющий. Сердце неприятно скакнуло в груди. Нас нашли. Причем быстрее, чем мы могли предположить. Я понимала, что это значит. Причем не только для меня, но и для Алистара. Если я не успею сбежать, меня убьют, а он в любом случае станет изгоем, так как помог жрице обрести силу. «Как же низко ты пал, Алистар!» Прошелестела презрительно тень и стремительно переместилась, намереваясь миновать моего защитника и подобраться ко мне. Алистар сделал неуловимое движение и не допустил этого. А я, наконец, натянула сорочку и соскочила с кровати, не представляя, что делать дальше. «Начинай создавать ход, Лиса!» — скомандовал мужчина, отражая выпад своего противника. Я суматошно кивнула и шепнула едва слышно. «Я не знаю, как...» «Алистар, жрица глупая, маленькая и слабая, зачем она тебе?» Увещевал другой испепеляющий. «Неужели ты, словно мальчишка, не смог противостоять древнему как мир инстинкту, который всегда толкал наших братьев в объятия этих ведьм? Отойди, я убью ее и даже промолчу о том, что ты совершил ошибку!» «Ты не будешь молчать, Ромен. Мне терять нечего, прости!» Алистар развернулся и резко ударил полыхающего мечом. Но его противник словно дым растворился в сумраке, для того, чтобы вновь появиться чуть в стороне. «Мы можем договориться!» Продолжал он вести диалог, и я боялась, что Алистар внемлет голосу разума и отдаст меня на растерзание. Зачем погибать вдвоем? «Я пришел первым», — добавил испепеляющий еще один аргумент. «Но за мной уже идут остальные. Ты можешь стать героем или позорным предателем, к тому же еще и мертвым». Ромен сделал резкий выпад, который заставил меня зажать рот руками, чтобы не вскрикнуть. Но Алистар даже не стал отходить в сторону. Просто полы его одеяния вспыхнули, заставляя накалиться докрасна меч противника. И Ромен отступил, но не сдался, продолжая убеждать. «Тебя убьют, Алистар, как и жрицу. Какой смысл сражаться? Отступи, и твоя жизнь будет в безопасности». «Пошел ты к демонам, Ромен! Может, нас и убьют, но это будешь не ты», — сказал Алистар и превратился в огненный вихрь, который метнулся к противнику. Я видела мерцающее среди языков пламени лезвие и слышала истошный крик, а потом все замерло. Воцарилась тишина. Пепел опал к ногам тяжело дышащего Алистара. Мужчина уже был в человеческом обличии. Я словно зачарованная смотрела на его мощную спину и капельки пота, блестящие на плечах. «У нас мало времени», — сказал он, обернувшись, и, казалось, совсем не смущаясь своей наготы, а я не могла. Вспыхнула и отвернулась, чувствуя, как сильнее начинает в ушах стучать сердце. «Лиса!» — с едва заметным смешком сказал он. «Тебя едва не убили, а ты краснеешь, потому что увидела мою голую задницу? Между прочим, не в первый раз за сегодня». «Ночью я не смотрела», — пробормотала, смущаясь, и хотела сбежать. Но он не позволил. Поймал за руку и притянул со словами. «Так смотри, потому что, боюсь, больше такой возможности не представится. Ты уйдешь, а я? Что будет со мной, большой вопрос?» «Прости», — едва слышно прошептала я и уткнулась носом ему в плечо, чувствуя, как из глаз хлынули слезы. «Не стоит», — он покачал головой. «Это мой выбор. Я мог поступить иначе». Он отступил и нагнулся за штанами, а я кивнула сама себе. Мог, но почему-то не стал. И от понимания этого у меня становилось тепло на душе. «Нам нужно поспешить, скоро тут будут все испепеляющие, которые только есть. Большинство из них слабы и не смогут быстро преодолеть защиту моего дома. Но есть несколько таких же сильных, как Ромен. Они способны появиться неожиданно и где угодно, будь очень осторожна». «А если у меня не получится сделать ход?» «Ты жрица», — твердо ответил Алистар. «У тебя не может не получиться. Открывать порталы в другие миры — это твое призвание. Нужно только сосредоточиться и четко представить, куда именно ты хочешь попасть. Вспомни, как пробуждала ход. Должно быть все примерно так же. Лиса, если ты не сумеешь, то все это было зря. Не подведи меня. Вот тут лучшее место». Алистар показал на пространство перед камином, и я послушно уставилась на неподвижный воздух, на месте которого должен был появиться ход домой. Только вот с прошедшего вечера я не стала умнее. Снятый ошейник Михаэля лишь возвращал мне те крупицы силы, которые у меня были, а вот нового, более мощного потенциала я не чувствовала. «Лиса!» В голосе испепеляющего слышалась сталь. «А?» Я вздрогнула, проследила за поворотом его головы и замерла. За стенами дома было черно. Там находились не один и не два испепеляющих. Их было сотни, а может быть, тысячи. «Если ты хочешь жить, то должна сделать этот проклятый ход!» Я сглотнула, зажмурилась, собираясь с мыслями и силами, пытаясь воскресить то состояние, которое у меня было в тот момент, когда открывала уже существующий портал. Испепеляющие приближались, стены дома содрогались от их напора, защита скрежетала. А я все пыталась поймать то самое чувство и боялась проиграть в борьбе с собой. Раздался звон, а окно вылетело, пропуская первые полыхающие тени. Испепеляющий был наготове со своим огненным мечом, собирающийся защитить меня даже ценой собственной жизни. А я все безуспешно пыталась сотворить то, чего никогда не делала. Я не сразу заметила, что воздух прямо передо мной уплотнился и пошел едва заметной рябью, а у меня от рук светящимися нитями течет сила. Видимо, волшебство работало. Все еще непонятное мне, но уже заметное. «У меня получается!» — радостно взвизгнула я. Алистар отвлекся и едва не пропустил коварный удар. «У тебя получается слишком медленно!» — хрипло отозвался он. Я подняла глаза и поняла, что он едва сдерживает собратьев, пытающихся штурмовать комнату через окно. Испепеляющих было слишком много. Два раза ударили в дверь, она распахнулась, но нападающий не успел ввалиться в помещение, взвыл и рассыпался пеплом. Помощь пришла с другой стороны. «Похоже, пожаловала и другая сторона конфликта», — заметил Алистар, и я увидела в дверном проеме стражника в королевской форме. Михаэль тоже, похоже, понял, где меня искать. «Лисочка, мы тебя спасем!» Завопили откуда-то сверху, и я обнаружила его пушистое величество, качающимся на люстре. «Вызвали мы спляуна!» Комнату заполонили солдаты и испепеляющие. Михаэль командовал боем с люстрой и вопил. «Не смей от меня убегать! Меня папа убьет! Ну, пожалуйста!» «Не убьет, а женит!» — пыхтела я, чувствуя, что сила на исходе, но сдаваться не собиралась. Дом испепеляющего стал полем боя. Он сам мелькал то тут, то там. Я не всегда могла отличить его от собратьев. Казалось, будто двигался он чуть иначе. Но я не была в этом уверена. В толпе дерущихся я видела Кирана, пытавшегося пробраться ко мне. но меня закрывал собой Алистар, который походил на огненную молнию. Он кинулся ко мне решительно, наплевав на опасность, и поплатился за это. Его движения в один миг сбились, и мужчина осел. Он не осыпался пеплом, просто рухнул у почти готового хода к моим ногам. Одеяние испепеляющего начало бледнеть, открывая мужскую фигуру. Увидев, что путь ко мне свободен, на Алистара кинулся Киран. Я, не соображая, что творю, бросилась на перерез, едва не угодив под лезвие меча демона. «Не смей!» — крикнула я и упала рядом с едва живым испепеляющим, все еще окутанным сизой дымкой маскировки. Демон смотрел на меня неверящим взглядом, а я ощутила холодное дуновение за спиной. Бой еще кипел, но портал был готов. Испепеляющих становилось все меньше, но я не верила в то, что их уничтожат всех. Останутся те, кто выживет и будет мстить. Не королевским войскам, а мне, жрице. Я обхватила Алистара за пояс и упорно потянула к ходу, стараясь не обращать внимания на то, что руки стали липкими от крови, которая текла из глубокой раны на боку. Испепеляющий был без сознания и возражать не мог. Не уверена, что он одобрит мое решение, но оставлять его тут я не собиралась. Заметив, что я пытаюсь уйти, на нас начали наступать солдаты. Киран тоже сделал шаг вперед, но на него я не смотрела, а обратилась к Михаэлю. «Дай мне уйти, Пушистик, я тебя очень прошу. Я не хочу умирать и не хочу, чтобы умер он». «Лисочка!» Застенал кот с люстры. «Ну ты же понимаешь интересы государства!» «Тебе наплевать на интересы государства! Тебе бы свое самомнение потешить! Если ты меня сейчас удержишь, мы станем врагами! Я все равно убегу и не открою для тебя ни единого хода в любом случае! Просто сейчас мы можем расстаться друзьями! Ты будешь помнить, что я тебя спасла, а я — то, что ты классный, не порти это, пожалуйста!» Стражники замерли, а кот на люстре паник. Потоптался и, демонстративно вздохнув, повернулся ко мне задом. Ну и то хорошо. Понятно, что он и не подумал просить прощения, но хоть удерживать не стал. Я выдохнула и потащила Алистара к ходу. Оставлять главу испепеляющих здесь, когда есть недовольный Михаэль, ищущий на ком сорвать злость, когда есть выжившие испепеляющие, когда маскировка почти истаяла, и спустя несколько минут все увидят его лицо, сокрытое плотным сизым дымом, было нечестно. «А мне ты ничего не хочешь сказать?» — спросил Киран, и я почувствовала, что по щекам текут слезы. Я вскинула на демона глаза и тихо сказала. «Прости». «За что?» — уточнил он. «За то, что у нас ничего не вышло», — шепнула я, и навзничь рухнула в ход, увлекая за собой испепеляющего.